В середине ночи проснулся Михаил от какой-то возни. Глянул в освещенный костром круг, а там двое чужих капитона ножами добивают. И непонятно, в скудном свете тлеющих дров, разбойники это или татары. Подхватился Мишка, заорал: «Тревога!» Схватился за саблю, что рядом с собой положил, выхватил ее из ножен. В два приема чужаков настиг. Одного с лету поперек спины ударил с потягом, как Митрофан учил. Увернулся от удара ножом, резанул второго по шее. Корабельщики вскочили и кинулись на ушку и за топорами. А из кустов человек семь чужих вывалились. Видать, те двое дежурного должны были тихо снять. Остальные же в кустах прятались до поры до времени. Столкнулись чужаки и корабельщики между костром и береговым урезом. Теснят чужаки, а у корабельщиков и пространства нет никакого. Шаг назад и вода. Крики, ругань, звуки ударов. Хрясь! Это Трофим топором череп нападавшему проломил. А рядом Никанор застонал, получив удар с улицы и в грудь. Стоял, качаясь, но видно было не жилец. Михаил крикнул Павлу: «Ушкую, води, я отобьюсь!» Он упал на землю, ударив саблей по ногам нападавшего, перекатился в сторону и перерубил веревку, удерживающую ушкуй. Суденышко стало медленно отходить от берега. Павел замешкался на берегу, отбиваясь от нападавшего. Михаил прыгнул вперед и ударил того саблей в бок. «На судно!» Павел бросил топор от чужака, прыгнул на ушкуй, зацепился за борт, подтянулся и влез на судно. Краем глаза успел Михаил увидеть, как Павлу удалось на ушкуй забраться, потому как специально глядеть некогда было. Оставшиеся в живых трое чужаков, да тати они, начали медленно подходить к Михаилу. Видели саблю в его руках, опасались, а у Мишки под глаза заливал, он понимал. Сейчас того, что слева, бояться надо. У него с улицы в руках короткое копье. Тать сделал выпад, Мишка отбил. Второй выпад, приказчик шагнул назад, уперся спиной в наклонный ствол березы. Чужак ощерился. Видя, что отступать Мишке некуда, сделал еще выпад. Мишка развернулся на месте, и лезвие с улицы прошло по его животу, вспоров рубаху. Ну и сам он успел рубануть саблей нападающего по животу. А справа уже другие двое кинулись, грозя изрезать ножами. Отпустил Мишка саблю, оставив ее торчать в чужом брюхе. Оттолкнулся ногами и упал спиной в воду. Дыхание сперва перехватило, потому как открытым ртом воды хлебнул. Вынырнул, вдохнул воздуха, закашлялся, отплевывая воду. На берегу метались двое татей, обшаривая своих убитых товарищей и тела корабельщиков. Не проснись, Мишка, вовремя. Сейчас бы уже все ушкуйники мертвыми лежали. Счет, конечно, в пользу вятичей. Нападавших было девять, осталось двое. Но душу это не грело. Из ушкуйников только Павел кормчий уцелел. Да сам Михаил. Должен Павел в одиночку с ушкуем справиться. Он мужик опытный, пар сам поставит. Лишь бы снова на банду не нарваться. За такими думами Мишка как-то о себе и забыл. А ведь и у него положение незавидное. Не то что ушкуя или там коня. Даже лодочки-долбленки нет. Стало быть, пешком идти надо, а это ой, как не близко. Из оружия только он ощупал пояс, два ножа, обеденный и боевой. Денег вовсе нет. Сапоги набрали воды и тянули на дно. Избавиться от них жалко. Мало того, что стоят недешево, так еще и идти далеко. Босиком все ноги собьешь. Отсвет костра уже давно пропал позади, в темноте ночи, и Мишка решил выбираться на берег. Он начал забирать влево, пока ноги дна не коснулись. Оскальзываясь и хватаясь руками за траву, вылез на берег. Отдышался, прислушался. Никаких настораживающих звуков, только ночные птицы ухают да верещат. Он разделся, одежду отжал, из сапог в воду вылил, снова оделся. Ночью идти не рискнул, решил оставаться на месте до утра. По светлу идти проще, да и врага, случись он заметить, можно в кустах укрыться. Мишка свернулся калачиком под ивой. Мокрая одежда не грела, от реки тянула сыростью. Короткое лето в вятских краях прохладное. На ярмарке купцы, в дальние страны ходившие, сказывали, что зимы там вовсе и не бывает. И снега вроде никто не видел. Круглый год тепло. Вот благодать-то. Печку зимой топить не надо. Валенки до тулупы не носить. Разные ягоды, грибы, небось, все время собирать можно. Попасть бы туда, хоть одним глазком глянуть. Он потихоньку согрелся и заснул. Проснулся от того, что солнце через листву в глаза светить стало. Мишка подхватился, вскочил, осмотрелся. Лицо в реке умыл, напился и по берегу, вперед, к родным краям. Шел он, поглядывая на реку, не видать ли где знакомого ушкуя. Может, не уплыл Павел далеко, его дожидается. Нет, не видать, чиста водная гладь. Так он шел, поглядывая то на реку, то вперед. Неожиданно появилась тропинка, выбежала слева из кустов и вдоль реки потянулась. Насторожился Мишка. Раз тропинка есть, значит и люди по ней ходят. А вот добрые ли они? Хотя и грабить отбирать у него, кроме сапог да ножа, и нечего. Сошел с тропинки Мишка, меж кустами пошел, а через версту мачту у берега узрел. Проглядеть ее запросто можно было, да река суденышко покачивала, и мачта то влево, то вправо наклонялась. Походил к нему, крадучись, чуть ли не ползком. Суденышко и в самом деле оказалось ушкуем, и стояло оно в небольшом затоне, вроде озерка, связанного с рекой узкой протокой. Берега заросли камышом, с реки затон и не увидишь. Последние сажени Мишка прополз на животе. К радости своей увидел знакомый ушкуй. После стольких ходок Михаил отличил бы его от других с закрытыми глазами. Только где Павел? Мишка встал, осмотрелся. Не видно кормчего. Покричать, что ли? А вдруг враги рядом? Михаил подошел по берегу к корме ушкуя, перепрыгнул на палубу. Суденышко качнулось. Он присел на борт, открыл люк и заглянул в глубокий трюм. Тюки и узлы с товарами были на месте. На душе легче стало, хотя бы товар цел. Мужиков-корабельщиков жалко. Вся команда, кроме Павла, полегла, да и то, не толкни Михаил Павла к ушкую, еще неизвестно, остался ли он жив. Зашуршал камыш, и на тропинке показался кормчий. Обрадованный Мишка вскочил было, но тут увидел, что затем шло несколько воинов. Как есть, в шлемах, кольчугах, при мечах. Парень остановился в замешательстве. Подмогу Павел привел или сам в плен попал, только неизвестно к кому. Павел тоже встал, как вкопанный, увидев на ушкуе Михаила. «Иди, иди, чего встал?» Воин толкнул Павла в спину. «Что-то не похоже это на подмогу. Воинов трое, все в броне, мечами опоясаны, а у Мишки только нож. Не выдержать ему боя. Что делать? В воду прыгать и вплавь уходить?» Павел отошел к корме. «Эй, парень, не шуткуй! Анисим!» Из-за спины выдвинулся третий воин, до тех пор почти невидимый за другими. Лишь шишак его шлема возвышался. Он снял с плеча лук, вытащил из колчана стрелу, наложил ее на тетиву. Стоило с боем уходить от Тати, чтобы попасть из огня до вполымя. Кто же эти воины? По-русски говоря чисто, лицом русичи. Только и русские на русских нападают. Одно княжество на другое. Не тот ли это случай? Иди сюда, парень, и не дергайся. Не то стрелу получишь. Михаил не спеша спрыгнул с ушкуя на берег и подошел к ним. Ну вот, и говорил же я вам, должен приказчик выжить. А я не тать, чужой ушкуй не угонял. И товар, вот его, — заговорил Павел. — Пошли, начальство разберется, — ответили ему. Один из воинов стальной хваткой взял Михаила за локоть и повел его туда, откуда они только что пришли. Довольно быстро вышли на широкую поляну, на которой расположились воины. Много, сотни две. Михаила с Павлом повели к небольшому шатру. Воин зашел внутрь и почти сразу же появился с Костей Юрьевым.